Я хочу сказать короткое свидетельство. У нас, у наших родителей 10 детей было. Как-то уже родители состарились, мы все взрослые были. И одна сестра пожилая подходит к моей маме. Она в церкви так была, невидная сестра. Она подходит к ней и говорит: «Я хотела бы вас спросить, как получилось, что ваши дети верующие?» У нее 6 сыновей служители, то есть, прошу прощения, 3 служителей служители. Она говорит: «Я одно знаю, что Бог меня помиловал, больше ничего не знаю. Я не знаю, как это произошло. Просто Бог меня помиловал». Ну, а мы, когда вспоминаем за маму, она нам читала книги в детстве. Где она их брала? В то время это середина 60-х, конец 60-х. Тогда печатной литературы не было, и она переписывала от руки. Я помню большой черный чемодан, полный общих тетрадей 96-листовых, переписанный ее рукой. И многие книги, которые мы потом получали, вот и «Миссия в Ренештиме» печатала, как «Кристины Рой» там и другие там, это все у нее было переписано в этих тетрадях. Потом при обыске этот чемодан забрали. Самая большая потеря для нее была, конечно, вот это ей стоило дорого. Нас 10 детей, большое хозяйство. Когда она находила время не только нам читать, находила время переписывать. Ну, а я что помню, совсем мы еще маленькими были. Мама каждый день читала. Вот я помню, читает какой-то трогательный рассказ. Может быть, это про первых христиан, может быть, про страдания христиан. Так трогательно. Ну, девочкам плакать как-то более, ну, естественно. А мальчикам вроде и стыдно, и бывает так вот затрагивает переживания. И так посмотришь с подлобья, никто на тебя не смотрит, чтобы смахнуть слезу, и опять слушаем. А потом мама начинает засыпать. Читает, читает, язык заплетается, и упала голова. Мы ее будем, мама, ну и дальше, мама, дальше. Ну, раза два мы ее разбудим, она еще несколько страничек прочитает, а потом все, уже когда скажет решительно, больше не могу, ну, тогда мы поняли, что уже все, уговаривать бесполезно ее. Тогда мы отправляемся отдыхать. На следующий день катаемся ли мы на велосипедах или играем в мяч, и постоянно в душе ожидания, быстрее бы вечер, и продолжить слушать. Я думаю, что это один из решающих был моментов и в нашем воспитании и формировании, что даже когда мы играли в мяч или катались на велосипедах, и тогда мы помнили, что скоро придет вечер, и опять мы соберемся, и мама нам будет читать. Считаю, что это большое влияние имеет литература, и должны мы молиться о том, чтобы больше было литературы. Это нелегко. Чуть-чуть мы слушали, вот Любовь Митрофановна говорила. Да, сегодня говорят, что и детский журнал бы нужен. А иначе тропинкой пользуемся. Да сохранит Господь от этого. У нас будет еще и страничка опасности. Я думаю, что братья там будут говорить о таких журналах, как «Тропинка». Она кроме беды и ничего не принесет для детей. Но есть здоровая литература, но ее мало. И сколько нужно молитв и усердия, чтобы больше было литературы. Да благословит Господь. Сейчас будет декламация «Ради братьев, ради ближних». Это декламация тоже о печатниках. Как бы предыстория этой декламации или поэма. В Москве стоит памятник первопечатнику Федорову. Он жил в 16 столетии. И после того, как книги были и допечатанные, писали на глиняных скрижалях и на кожах и так далее. А вот видна была нужда, чтобы народ мог больше иметь литературы. Для этого нужна была печать. И этот печатник Федоров, он изобрел печать, и больше печаталось христианской или религиозной литературы. Хотя и букварь они отпечатали. И власть того времени считали, что это вредное явление будет для народа, и он был гонимый за это. были определенные преследования. И тогда, когда вот мы слушали, брат Саша сегодня говорил, и говорил, к чему сия трата, по-видимому, такие вопросы вставали и перед Федоровым, и он сам себе давал ответ такой, ради братьев, ради ближних. И в Москве на памятнике его эти слова написаны, ради братьев, ради ближних. Послушаем эту поэму «Ради братьев, ради ближних».